Глава 18. Фрэнк Корниш положил трубку. «Мисс Брюстер сегодня в Лондоне не будет?» — объявил он. «Так и не будет?» — спросил Крэддок. «Вы думаете, что?» «Не знаю. Вроде бы оснований не верить нет, но не знаю. А что Ардуик Фенн?» «Тоже нет. Я попросил, чтобы он позвонил, когда появится. Марго Бенс, девушка-фотограф, работает где-то за городом. Ее женоподобный партнер не знает, где именно, по крайней мере, так он сказал. А Дворецкий смылся в Лондон». «Как бы этот Дворецкий не смылся навсегда?» — задумчиво произнес Крэддок. «К умирающим родственникам я всегда относился с большим подозрением. Что его вдруг понесло в Лондон? Перед отъездом он вполне мог подлить в пульверизатор цианистый калий. Это мог сделать кто угодно. По-моему, он самый подходящий кандидат. Вряд ли это кто-то из посторонних. Почему?» «Надо только улучить минуту. Оставляешь машину где-то на боковой дорожке, ждешь, когда все собираются, скажем, в гостиной, влезаешь в окно и пробираешься наверх. Вокруг дома сплошные кусты. Уж очень рискованно. Наш убийца-любитель рискнуть. Это было ясно с самого начала. Но возле дома постоянно дежурит человек. Знаю. Значит, одного оказалось недостаточно». Пока дело не шло дальше анонимных записок, я не чувствовал особой опасности. Сама Марина Грег была под надежной охраной. А что опасность может угрожать кому-то другому? Зазвонил телефон. Трубку снял Корниш. «Звонят из Дорчестера, мистер Ардуик Фенн». Он передал трубку Крэддоку. «Мистер Фенн?» Крэддок слушает. «Я слышал, вы мне звонили. Меня целый день не было. У меня, мистер Фенн, неприятные новости. Сегодня утром умерла мисс Зелински от отравления цианистым калием». «Да что вы! Какая беда! Несчастный случай или нет?» «Нет. Кто-то добавил синильную кислоту в пульверизатор, которым она всегда пользовалась». «Понимаю». «Да, понимаю». Последовала небольшая пауза. «А почему, позвольте узнать, в связи с этим прискорбным событием вы звоните мне?» «Вы ведь знали, мисс Зелински, мистер Фенн?» «Знал, разумеется, и не один год. Но в число моих близких друзей она не входила». «Мы рассчитываем на вашу помощь, сэр». «Какую именно?» «Нам не ясен мотив убийства. Может, вы что-то подскажете? В Англию она переехала недавно. Нам почти ничего не известно о ее друзьях, коллегах, обстоятельствах жизни». «Лучше других на эти вопросы может ответить Джейсон Радд». «Разумеется. С ним мы уже говорили. Но вдруг вам известно о ней что-то, о чем не знает он?» «Ну, это вряд ли. Что я знаю об Элле Зелински? Что это исключительно способная молодая женщина, блестяще выполняющая свою работу. Это все. О ее личной жизни мне неизвестно абсолютно ничего. То есть никаких соображений по поводу ее смерти у вас нет?» Крэддок был готов услышать решительное «нет», но, к его удивлению, ответа не последовало. Наступила долгая пауза. Было слышно, как на другом конце линии Ардуик Фенн тяжело сопит. «Вы меня слушаете, главный инспектор?» «Да, мистер Фенн, слушаю». «Я сейчас кое-что вам скажу, и думаю, это вам поможет. Вы поймете, что у меня есть основания держать это при себе, но все-таки считаю, что скрывать это неразумно. Вот вам факты. Несколько дней назад мне позвонили. Кто-то говорил шепотом. Сказано было следующее, я цитирую. Я все видела. Видела, как вы положили таблетки в бокал. Не ожидали, что у вас есть свидетель? Пока все. Скоро вы узнаете, что вам делать дальше». Крэддок издал удивленное восклицание. «Поразительно, мистер Крэддок, да? Категорически заверяю вас, что это обвинение ни на чем не основано. Никаких таблеток я в бокал не подкладывал. Пусть кто угодно докажет обратное. Это чистейший абсурд. Зато можно сделать вывод, что мисс Зелински решила заняться шантажом». «Вы узнали ее по голосу?» «Узнать человека, когда он говорит шепотом, очень трудно, но это была она, Элла Зелински». «Откуда вы знаете?» «Перед тем, как повесить трубку, шантажистка громко чихнула. Я знал, что мисс Зелински давно болеет сенной лихорадкой». «И что вы об этом думаете?» «Что ее первая попытка оказалась неудачной, объект для шантажа был выбран неверно. Видимо, со второй или третьей попытки она нашла того, кому было чего опасаться. И вот результат. Креддок окончательно взял себя в руки. «Мистер Фен, большое вам спасибо. Для проформы я хотел бы точно знать, где вы находились в течение сегодняшнего дня». «Разумеется. Мой шофер даст вам подробный отчет». Креддок повесил трубку и пересказал свой разговор с Фенном. Корниш присвистнул. «Либо его можно вычеркивать из списка подозреваемых, либо...» «Либо это великолепный блеф». «Почему бы нет? Он как раз из тех, кто на такое способен. И если есть хоть малейшая вероятность того, что свои подозрения Элла Зелински изложила на бумаге, это блестящий ход — взять быка за рога». «А его алиби?» «Фальшивым алиби сейчас никого не удивишь», — сказал Креддок. «Он в состоянии раскошелиться за надежное алиби». Когда Джузеппе повернулся в Гостингтон, было больше полуночи. От матч Беннема он взял такси, потому что последний поезд до Сент-Мэри-Мид упустил. Он был в превосходном настроении. Расплатившись у ворот с водителем, он пошел напрямик через кустарник. Открыл заднюю дверь своим ключом. Дом был окутан тишиной и полумраком. Джузеппе запер дверь, закрыл ее на задвижку. Повернувшись к лестнице, ведшей в его уютную спальню с прилегающим туалетом, он ощутил легкий сквозняк. «Наверное, где-то оставили открытым окно». «Ну и бог с ним», — решил Джузеппе. Улыбаясь собственным мыслям, он поднялся наверх и воткнул ключ в замочную скважину. Свою комнату он всегда держал запертой. Повернув ключ, он распахнул дверь, и тут в спину ему уперло что-то жесткое и круглое. Голос сказал: «Руки вверх и не вздумай кричать». Руки Джузеппе быстро взметнулись вверх, чтобы никто ни в чем не сомневался. Но никто и не думал сомневаться. Палец нажал на спуск. Один раз, второй. Джузеппе упал лицом вперед. Бьянка подняла голову от подушки. «Что это было? Выстрел?» «Ну да, выстрел». Она подождала несколько минут. «Нет, видно, ошиблась», — решила она и снова уснула.